Мы вышли на крыльцо. За время нашей беседы стемнело, над озером и горой повисли тучи, лев закурил, я внимательно посмотрел на него. Теперь рядом со мной стоял не старший брат, которого, как мне казалось, я должен спасти от самоубийства, но элегантный, точный, как этюд, мужчина. Глядя на этого человека, вы никогда бы не подумали, что он жил в бедной семье и всю жизнь мечтал разбогатеть. Лев выглядел так, будто роскошь его была наследственной. Запонки, кольцо, часы — все выдавало в нем успех, а не капитуляцию, которую я почему-то продолжал слышать. Пока я смотрел на брата, перед нами появилась женщина. Шикарная, румяная и пошловатая, как скрипичный концерт Хачатуряна. Меня нельзя назвать большим ценителем женской красоты, но с тем, что она была хороша, думаю, согласился бы каждый. Ни одного диссонанса. Незнакомка улыбнулась нам и, поставив на ступени несколько бумажных пакетов, поцеловала льва. Младший мой, не глядя на нее, разглядывая собственные, начищенные до блеска туфли, произнес брат. Девушка вновь улыбнулась, но тотчас молча скрылась в гостинице. «Это и есть Алиса», — по-прежнему не поднимая глаз, сказал лев. «Она только что прилетела, я все оплатил. Сегодня ночью, спустя столько лет, мы, наконец, будем вместе». Лев посмотрел в сторону отеля, но вместо того, чтобы вернуться в ресторан, сделал несколько шагов вперед и сел на ступени. Словно крыло, брат поднял руку, приглашая меня сесть. Я подошел, лев выбросил сигарету и продолжил рассказ. «Я теперь и не вспомню, как мы знакомимся. С Алисой? Да нет же, с Кариной, с моей женой. Знаешь, это как в покере. Ты все время думаешь об одной карте, но у тебя в руках оказывается другая, и с ней приходится играть. Однажды я замечаю в коридорах редакции симпатичную девушку. Она всегда улыбается, я никогда не улыбаюсь в ответ. Наверное, именно это мне и помогает. Все сотрудники крутятся вокруг нее, присмыкаются. Наши кретины-парубки, которые часами могут травить скабрёзные анекдоты, в ее присутствии вдруг становятся тактичными и воспитанными. Уже через несколько дней я узнаю, что Карина проходит практику, летнюю практику в газете своего отца. Я, конечно, не думаю, что она станет моей женой. Нет, не до такой же степени я мудак. Если я и мечтаю о каких-либо дивидендах, то о невинных, покататься на ее тачке, переночевать в ее квартире. Я, конечно, не хочу захомутать ее, но как-то получается само собой». Мы начинаем болтать, я и сам не замечаю, как это происходит. Нет, честно, я ничего не делаю специально, но так случается, что мы постоянно разговариваем, перекидываемся шутками. Я приглашаю ее пообедать, и дело в шляпе. Знаешь, это как с федеральными телеканалами. Мы заблуждаемся, когда полагаем, что тот или иной министр обращается именно к нам. Нет, все это не так. Всякий раз эти парни разговаривают только с одним человеком, со своим шефом, и им плевать на нас. Со мной случилась та же байда. С определенного момента я перестаю разговаривать с коллегами. Все, что я теперь говорю, я говорю только ей. Я где-то слышал, что профессиональный комик никогда не пытается рассмешить весь зал. Нет, он находит одного человека, который смеется громче всех, и весь оставшийся вечер лупит в него. «Теперь все, что я говорю только в нее. Во время летучек меня абсолютно не интересует, что о моей идее подумают коллеги. Мне важно только то, что подумает она. И ей нравится то, что я говорю. И мы встречаемся после работы, ходим в рестораны, иногда в кино. Она всегда платит за меня. Уже на первом свидании, когда я тянусь за кошельком, она останавливает меня. «Перестань, я хорошо представляю, сколько ты зарабатываешь». «Не думаю, что в скором времени я смогу зарабатывать больше». «Посмотрим», — поцеловав мою руку, отвечает она. «Вот, собственно, и все. Вот тебе и Ги де Мопассан». В тот вечер я понимаю, что она сделает меня главным редактором газеты. Вопрос времени не более того. Единственное, чего я действительно не могу представить, что все произойдет так быстро. Хорошее здесь, кстати, вино. С нами работает один полудурок. Я сейчас и не вспомню, как его зовут. Миша, Гриша, ну как-то так. Знаешь, такое толстое, бородатое ничтожество. С утра до вечера он пыхтит над своими статейками, рассказывает, что во всем виноваты жиды, и раза четыре на дню выходит в туалет передернуть. Такой классический патриот. Как-то раз он позволяет себе раскритиковать меня. В этот момент Карина оказывается рядом. Я понимаю, что это мой шанс. Карина внимательно смотрит на нас, и я начинаю действовать. Вместо того, чтобы проглотить обиду, я бросаюсь на коллегу. Мудак тяжелее, крупнее, намного сильнее меня. Вообще-то он должен завалить меня. Но жердяй, который целыми днями обещает поставить весь мир на колени, оказывается порядочным дрифлом. В общем, я избиваю его. Все ожидают, что отец Карины уволит меня, но тут другие дела. Наш дорогой владелец уже несколько месяцев думает, как бы сократить половину редакции. Я лучшая для таких действий фигня. Он назначает меня главным редактором, и оскорбленные таким поведением инвестора журналисты пишут по собственному желанию. Вот тебе на. Лев Смыслов, журналист, который собственным примером показал, как важно отстаивать свои права. Мама не верит своим ушам. Она думает, что я обманываю ее. Не верят и мои университетские друзья. Парень учится на втором курсе филфака, и вдруг на тебе главный редактор. Теперь я не сомневаюсь, что Алиса будет моей. Ты даже не представляешь, какое количество постелей я перепахиваю в первую же неделю. Как только по факультету разносится слух, что Смыслов возглавил газету, девочки буквально вешаются на меня. Мне выдают первый аванс, аванс, который не вмещает моя голова. Я хожу по клубам, напаиваю принцесс. Раньше Кало достал бы мне отличную дурь, но теперь он в Москве. Что ж, я беру у других. Моя жизнь прекрасна, и я как-то сразу забываю, что все это время меня ждет она, моя будущая жена. Мне никогда не нравилась большая женская грудь. Нет, ну, есть плоскодонки, они мне тоже не очень нравятся, но огромные сисяндры. Лев. А что, Лев, я тебе говорю, как есть. У Карины оказалась исключительно большая и некрасивая грудь, такие, знаешь, висюли. Лев, да ты уже пьян. Да не, малой, в том-то и дело, что не пьян. Когда мы впервые трахаемся, я понимаю, что никогда не полюблю эту женщину. Каждый день смотреть на это уродство. Чёртовы порнофильмы. Слишком много я посмотрел у Кало. Ты растешь, тебе кажется, что у всех девочек такие же красивые тела, как у порноактрис. А потом у одной волосы на сосках, у другой такие дела. Всякий раз, когда мы оказываемся в постели, я закрываю глаза, она все шепчет. «Смотри, смотри на меня!» А я, если только получается, стараюсь сделать все до того, как она успевает расстегнуть лифчик. Я рад шутить с ней, рад болтать обо всем, но только не спать. Я хочу дружить, но Карина... Карине уже нужны дети. Я, конечно, даже представить себе не могу, что после нашего третьего свидания она прется выбирать люльку. Поразительно, как женщина может выдумать себе реальность и тотчас начать в ней существовать. Мы вроде как только знакомимся, а она уже думает о мебели в гостиной. Ну, в общем, все как-то сразу усложняется. Я понимаю, что с Кариной нужно завязывать, но только не понимаю, как. К тому же это работа. У меня налаживаются дела, появляется служебная машина, съемная квартира на Малой Конюшенной. Я, наконец, делаю какой-то очень важный и правильный шаг. Карина мне не нужна, но как от нее избавиться? Не убивать же ее, да? Я надеюсь, что она отвалится сама собой. В конце концов, она же не дура. Она должна все видеть и все понимать. С другой стороны, я оставляю за ней возможность стать моей женой. Я прикидываю, что если она сама додумается сделать операцию, то вполне возможно, все будет нормально. Мы путешествуем. Часто. Я оформляю наши поездки как командировки. В действительности мы тратим деньги ее отца. Прекрасно понимая это, Карина прессует меня. Мне приходится заниматься с ней сексом, и теперь она все чаще делает вид, что забыла презервативы. Когда резинки достаю я, моя будущая женушка говорит, что не хочет ничего ждать, будто одна секунда может на что-либо повлиять. За исключением этого противостояния, наша жизнь вполне себе хороша. Мы ходим по музеям современного искусства, обедаем в дорогих ресторанах и заказываем только особенное вино. Карина дает мне дубликат своей карты, и теперь каждый день я могу снимать приличные суммы. Я покупаю себе новые брюки, рубашки, кроссовки. Понятное дело, от всего этого кругом идет голова. Я могу не появляться на работе неделями. Удивительное время, если бы не одно «но». Карина таки докручивает свою пластинку про детей. Я все отговариваю ее, все шепчу, целуя, милая, дорогая, ну куда нам спешить, куда? Но она и не думает слушать. Карина стоит на своем. Несколько раз мы даже ссоримся, и довольно серьезно. Я понимаю, что если хочу и дальше снимать квартиру в центре, должен пойти на уступки. Твой брат заявляет, что к ребенку пока не готов, но протягивает девушке колечко. Мы уезжаем в город, где прошли три великие чумы, и под предлогом того, что я пишу важный текст про любимую команду местных евреев, в течение 20 дней планомерно выжигаем карточку ее отца. По возвращении мы расписываемся. Я прошу, чтобы церемония была тихой. Собственно, я никого и не приглашаю. Ни друзей, ни тебя, ни мать. Мама узнает, что я женился, кажется, годом спустя. Мне удается убедить Карину, что все эти торжества — полная ерунда. Я хочу, чтобы все было шито-крыто. Все-таки я все еще рассчитываю, что как только встану на ноги, разведусь и признаюсь в любви Алисе. Тесть дарит нам пентхаус. У меня появляется собственный кабинет. После жизни в Купчино во все это сложно поверить, я сплю в тишине. Каждый день к нам приходят две домработницы. Одна только убирается, вторая готовит. Ты только представь себе, я ничего не делаю сам. За продуктами ездит водитель. Если что ломается, в доме тотчас появляются мастера. Каждое утро, открыв холодильник, я понимаю, что сбылась моя мечта. Мне нравится смотреть на забитые продуктами полки. Единственной нашей проблемой становятся мокрицы, которых не вытравить. Через несколько месяцев Карина протягивает мне тест. Я беру в руки эту дурацкую пластмассину и словно температуру на градуснике пытаюсь сбить полоски. Нифига. Ну и ладно, думаю, была не была. В конце концов, от детей еще никто не умирал. 9 месяцев пролетают быстро. В день рождения дочери я решаю, что история с Алисой окончена. Не знаю почему, но я убежден, что дочь не может жить без отца. Я не люблю Карину, но понимаю, что теперь она будет со мной всегда. И я перестраиваюсь, примиряюсь, спасаюсь. 10 лет комфорта. Я завожу молоденькую секретаршу и увеличиваю количество командировок. Впрочем, с этим проблем нет. В первые годы Карина так счастлива, что не замечает меня. Отправляясь в Вену или Брюссель, я покупаю билеты не только себе, но и какой-нибудь умеющей держать язык за зубами однокурснице. Окончив университет, выбираю из подчиненных. Мы проводим несколько дней в отеле и разлетаемся по домам. Я даже не разговариваю со своим эскортом. Обыкновенная мастурбация женским телом на фоне уродской груди собственной жены, которая после родов становится еще хуже. На этом, в общем-то, история могла бы и закончиться. Как ты понимаешь, целое десятилетие в моей жизни все было более чем хорошо. Это ты перепиливал концерты, а я наслаждался жизнью. Я менял любовницы, автомобили, и вроде как даже кое-кем стал, но однажды зачем-то посмотрел в окно. Мне уже выносят счет, когда я замечаю на Большой Морской Алису. Она переходит дорогу, без охраны, совершенно одна. Я не верю своим глазам, выбегаю на улицу. «Привет, я тебя узнал». «Ты вообще кто?» «Я Лев. Лев Смыслов, главный редактор газеты. Мы с тобой когда-то учились вместе». «И что?» «Ничего, просто рад тебя видеть, очень. Слушай, может, выпьем кофе?» «С чего вдруг?» «Да просто так. Почему бы и нет? Я здесь, в Астории». «И что с того?» Ее голос оказывается именно таким, как я всегда себе представлял. Низкий, хриплый, почти мальчишеский. Ты даже не представляешь, как меня трясет. Не знаю, бывало ли с тобой такое. Наверняка, когда ты выходил на какую-нибудь большую сцену, все эти зрители, прожектора. Я понимаю, что если сейчас отпущу ее, не увижу уже никогда. Так что, выпьем? С какой стати я буду пить кофе в этой помойке? Хорошо, давай не здесь, где ты хочешь. В этом городе нет нормального кофе. Хорошо, тогда где? Что ты имеешь в виду? Ты говоришь, что в этом городе нет нормального кофе, я спрашиваю, где бы тебе хотелось его выпить? А у тебя что, есть собственный самолет? Нет, но первый класс еще никто не отменял. У меня нет с собой паспорта. И у меня. Заедем домой, заберем паспорта и полетим, куда скажешь. «Ты угощаешь?» «Ну да. Мы не будем спать». «Я понимаю. Я хочу на Виа Венетто». «Виа Венетто? Отлично. Я узнаю, во сколько рейс и пришлю за тобой машину. Идет?» «Да нет. Я доберусь до аэропорта сама. Как тебя зовут? Я не расслышала». «Лев. Вот мой телефон, Лев, и знаешь что? Что? Тебе надо брови поправить. В 17:45 мы сидим в самолете. Я плету Карине, что мне жизненно необходимо посмотреть какой-то там матч, но жена и не задает лишних вопросов. Уже много лет ее волнует лишь дочь. В наших отношениях какой-то там юбилейный кризис. Поразительно, что за все эти годы ни разу не поднимался вопрос моих измен. Мне удавалось выходить сухим из воды, но я сейчас не об этом. В общем, летим. Я и Алиса. Немного, но все-таки говорим. Я очень осторожен, впервые в жизни боюсь наговорить лишнего. Мы летим, и я чувствую, что как этот аэробус лечу я. Ты только представь себе. Малой, поздний вечер, вечный город, теплый воздух. Рядом со мной спустя столько лет моя мечта. Я что-то говорю, она, кажется, иногда улыбается. Как она и просила, мы отправляемся на Виа Виторио Венетто. Для кофе, конечно, уже поздновато, мы пьем вино. У меня нет плана споить ее. Нет, я просто схожу с ума. От счастья. На Алисе белая рубашка, закатаны рукава, пуговицы расстегнуты так, что можно задохнуться. За эти годы она совсем не изменилась. Алиса спрашивает, как часто я делаю маникюр. Я отвечаю, что никогда. «Ну ладно. Пойдем в гостиницу?» — спрашивает она. «Пойдем, да». Мы живем на разных этажах. Я снял ей самый дорогой номер, себе обыкновенный. В ту ночь Алиса засыпает одна. Я курю на балконе, смотрю на Рим и думаю, что жизнь, наконец, моя. Следующим утром мы возвращаемся. Какие-то пустые слова, сообщения на прощание, в котором я благодарю ее за прекрасный вечер, и тишина. Всю неделю я сижу в своем кабинете и думаю только о том, что хочу быть с ней. Верхом на звезде, вцепившись в лучи, с луной на поводке в ночи. Верхом на звезде, несусь навстречу ветрам, к несбывшейся мечте из сна. О, жизнь так прекрасна! О, жизнь так прекрасна! Вполне бывает немного опасно. Оу, я! Возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне. Поверь мне, что все не напрасно. Верхом на звезде, над лесом рекой, потерян навсегда покой. Верхом на звезде, несусь навстречу ветрам, и создал этот мир я сам. У меня есть дочь. Дочери скоро в 4-й класс. Кажется, дочь не очень любит меня. Впрочем, это нормально, успокаивает жена. Ну, раз нормально. В пятницу я вновь посылаю сообщение. Полетим на кофе. Куда? К медведю с земляничным деревом. Да. И мы летим, и все повторяется. Самолет, новый город, разве что другого цвета машины такси. На этот раз мы не идем в ресторан. Алиса говорит, что хочет побыть одна. «Я все понимаю», — отвечаю я. «Мы расстаемся на весь день». Она гуляет по магазинам, а я иду на матч матрасников. Вокруг меня 40 000 человек, но я их не слышу. У меня только звон в ушах и имя ее. Алиса, Алиса, Алиса, которая не подпускает меня. Атлетику выигрывает, проигрываю я. Вечером стучусь в ее номер. «Привет, я просто хотел спросить, как тебе Мадрид?» «Кажется, хорошо. Хочешь, останемся здесь еще на день?» «Да, пожалуй, да». «Тебе нравится твой номер?» «Да, наверное, да». «Хорошо, тогда до утра. Завтра, если ты хочешь, сходим куда-нибудь». «Да, пожалуй, можем сходить». «И знаешь еще что, Лев?» «Что?» «Тебе, может быть, сделать маску лица? У тебя очень сухая кожа». Мы летаем минимум 2 раза в месяц. Где? У башни. Хорошо. Прямых рейсов не так уж и много. Через полгода у нас заканчиваются легко доступные города. К этому времени у меня не остается денег. Все, что втайне от Карины я накопил за 10 лет, потрачено. Из сбережений лишь бонусные мили. Слишком дорогое удовольствие, кофе и выбранные ею номера. Алиса по-прежнему не моя. За все это время она ни разу даже не поцеловала меня. Мы все еще друзья. У меня есть деньги на последнюю поездку, и я собираюсь добиться своего. Жаль, только Карина выгоняет меня. Ты куда? Нужно слетать посмотреть на мою любимую команду Гитлера. Потаскуху свою берешь? Дорогая, ты о чем? Не о чем, а о ком? О твоей губастой шлюхе. У тебя есть жена. Раз в неделю твоя жена посещает салон красоты. В этом салоне все сотрудники обязаны носить строгую черную одежду. В этом салоне А где же еще работать после филфака? Администратором числится девушка по имени Алиса, которая рассказывает своим подружкам-коллегам, что бросила того толстого, но уже опять не одна. У нее новый. Кто он, хороший? Интеллигентный, веселый, но, главное, щедрый. Где он работает? Он главный редактор спортивной газеты. «Да?» – спрашивает постоянная клиентка Карина. «Да», – с удовольствием отвечает администратор Алиса. «Насколько щедрый?» – спрашивает женщина. «Весьма», – шутливо отвечает Алиса. «Он показал мне половину Европы и всегда селит в самые дорогие номера. Жаль только, у него семья, но он уже пообещал мне уйти из дома». «Да?» – еще раз переспрашивает моя жена. «Да». Карина бросается на меня. Она кричит, выворачивает мои карманы. Жена забирает все – ключи, кредитки, даже монеты. Карина вырывает мой паспорт и разрывает его на глазах у ребенка. Глупость какая, я ведь даже не изменил ей. Оказавшись на улице, я звоню Алисе. Говорю, что у меня хорошая новость и что я, наконец, ушел из дома. Я назначаю встречу. Алиса счастлива. Вбежав в ресторан, впервые в жизни она целует меня. «Приветик, котенок. Ну как ты, как дела?» «Я поживу у тебя». «За городом? Зачем? Я думаю, тебе будет неудобно каждый день ездить на работу с этими пробками». «Алиса, хватит врать, я все знаю. Нет у тебя никакого загородного дома. Ты работаешь администратором в салоне красоты». «С чего ты это взял?» «Жена рассказала, она часто бывает у вас, ты сама ей все наплела». «Боже, ты уже выгнал ее?» «Вообще-то она выгнала меня». «Ну и ладно, выгнала и выгнала. Твои адвокаты все равно ведь ничего ей не оставят, да? Ты снял квартиру или поживешь в Астории, как всегда? Может быть, слетаем в Милан?» «Алиса, послушай, я обманывал тебя. У меня ничего нет. Все, что я делал эти годы, я делал только потому, что очень любил тебя. Все эти годы очень любил. Моя дочь — результат любви к тебе. В день, когда я впервые увидел тебя, у меня не было ни гроша. Я подумал, что ты очень богата, что мне нужно дорасти до тебя. У меня нет денег, но я обещаю. Обещаю, что скоро найду работу и сделаю все, что от меня зависит. Теперь у меня есть связи, я смогу». «Лев, ты сейчас шутишь? Ты так проверяешь меня, да?» «Нет. Зачем бы мне это?» «Значит, ты серьезно?» «Да». «И у тебя совсем нет денег? Сейчас я даже за этот кофе не могу заплатить». «Ты хоть понимаешь, на что я пошла ради тебя? Я рассталась с другим человеком. Ты хоть понимаешь, как много значил для меня этот шаг? Я все взвешивала, я сделала выбор в пользу тебя. Как ты мог? Как ты мог все это время так подло обманывать меня? Послушай, но ведь и ты мне лгала». «В чем? Ты не рассказала мне, что это всего лишь административная работа. А ты меня об этом спрашивал? А зачем мне было спрашивать, если я видел, на какой машине ты ездишь? Да какая разница, на какой машине я ездила в университете, если она не моя? Откуда мне было знать, что она не твоя? Послушай, я ведь на все это пошел только потому, что хотел соответствовать тебе. Дай мне всего несколько месяцев, и я все исправлю». «Лев, ты поставил меня в абсолютно идиотское положение, я все потеряла. Где ты собираешься жить? У меня? И что мы будем с тобой делать? Яблоко одно на двоих делить? У меня и без тебя в жизни хватает проблем. Убирайся, я заплачу за твой кофе». Такая, брат, пошлость, такая вот срамота. Я еще пытаюсь объясниться, но Алиса уже не слушает меня. Она швыряет на стол какую-то мелочь и уходит. Все это, конечно, хорошо, только и этих денег не хватит. Я прошу официанта записать на мой номер и убегаю. На улице палит солнце, в городе стоит невыносимая влажная жара. Я думаю, что у меня выдался забавнейший день. Еще час назад у меня были жена и ребенок, все в моей жизни было ровно и понятно, еще утром я собирался лететь в Берлин, и теперь, стоя на краю дороги, без рубля в кармане, слушаю, как из машины на перекрестке доносится визбор. «Что у нас за дела?» «Да как-то все разбрелись, Верочка родила, Славина развелись. Я получила отдел, Сашка съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну, а ты что молчишь?» «Ладно, малой, давай вернемся в ресторан. Думаю, теперь ты готов к тому, чтобы я все рассказал».